Алло. Алло, да. Слышишь, кто долбоёб, блядь? Хочу и продаю мои медали, я и продаю. Понял? Какие нахуй твои? Ты что же, блядь, завоевал, придурок ёбаный, блядь? Ну, голову они... включить, долбоёб, блядь. Я включил голову, они мне достались в наследство. Чё надо, алло, блядь, придурок? Слышишь, придурок, так ты... iPad у тебя есть, Air? Ты готов поменяться? Слышь, ты шлюха ёбаная, блядь, за какой-то... По iPad, блядь, повелся, блядь, гондон, нахуй. Так послушай, нахуй. Подожди, ёбнешь, а башкой, что не стену, так? Придурок. Объясни мне, что не так? В чем да проблема? Потому что, блядь, не твоей кровью потом это заработано. Ты, блядь, долбоёб, нахуй. Ну, а те, кто заработали, уже умерли. Они им ни к чему. И что так сами чти, гнида ты, блядь? Шлюха, нахуй, повелся. Я буду играть, блядь, в Angry Birds. Бил Гейта, нахуй, эх, придурок, блядь. Алло. Алло. Послушай, когда я буду играть в Angry Birds, когда моя птичка будет ломать домики со хрюшками, я буду: ура, бабушка, ура, дедушка, спасибо вам за то, что вы заработали медали, я смог их поменять на iPad Air. Понимаешь? Я буду чтить их. Это iPad я приносит тебе пользу. Я говорю, шлюха повелся на какую-то хуйню. Мне нужна эта штука. У меня нет денег, только есть ордена. Да иди жопу свою продай, блядь, и очком своим заработай, блядь. Купи ордена, чувак, серьезно. Иди, блядь, нахуй устройся на работу, на нормальную, на работу, блядь, денег. В чем проблема, блядь? У меня впадло или работать. Нахуй, блядь, слышишь, или есть что, медали. Блядь? У меня есть медали, чувак. Давай, меняемся. Они ты меня не твои, блядь. Они мои. Не твои, это наследство. Это наследство. Какое наследство, блядь? От бабушки и прабабушки и дедушки они воевали. И им что? Дали эти... Они завещали тебе, в смысле, продать их или что? Нет, они говорят, вот теперь это твои медали, говорят. И, значит, ну, сначала прабабушка вот сказала... Слышишь, что? У тебя мозга нету, смысл с тобой разговаривать, блядь.